Глава 8. Клятва на катке. Моя бурная деятельность распределялась неравномерно. И на хор, и на танцы я ходила в рабочие дни, после уроков или вечером, поэтому получалось, что по будням у меня удвоенная или даже утроенная нагрузка, а если считать уроки, то вообще учетверенная. Зато по выходным я была предоставлена сама себе и не знала, куда себя деть. Больше всего я, конечно, любила пятницу, ведь так приятно знать, что завтра не надо идти в школу, а впереди восхитительно свободный вечер. Суббота тоже была неплоха, но она периодически омрачалась мамиными предложениями помыть пол или еще как-нибудь прибраться в квартире. А вот в воскресенье уже становилось совсем грустно от мыслей, что завтра опять начнется вся эта канитель. К тому же пора делать легкомысленно отложенные с пятницы уроки. В этот раз мама не стала делать мне предложение прибраться, от которого нельзя отказаться. Она озабоченно посмотрела на меня и заметила: «Что-то ты бледная, опять на улице бывать перестала. Может, на каток сходишь? Я смотрю, ты всего два раза покаталась и забросила. Не понравилось?» — допытывалась она. «Или не получается?» «Все у меня получается», — с досадой буркнула я. Обсуждать эту тему категорически не улыбалась, но как объяснить, почему перестала ходить на каток, я не знала. Я действительно не появлялась там после нашего безумного чаепития и даже не знала, как это объяснить самой себе, не то что маме. Утешала себя тем, что просто не хочу, у меня нет времени, я слишком занята. «Скучно одной?» — предположила мама. Я обрадовалась подсказке. «Да». «Так позови Лену». «Лену?» — озадачилась я, словно только сейчас вспомнила о существовании подруги и засомневалась. «А я не знаю, есть ли у нее коньки и умеет ли она кататься». «Так предложи, вот и узнаешь», — посоветовала мама. Ее слова звучали вполне разумно, но и следовать совету я не спешила. Представила, как Денис подкатит ко мне при подружке, заведет непринужденный разговор, и поняла, что это доставит мне гораздо больший дискомфорт, чем гордое одинокое катание. Вернее, отсутствие такового. Из целых двух посещений катка одно я практически полностью провела в буфете. Это совсем не способствовало развитию способностей, если они, конечно, у меня имелись. По опыту я знала, что мама меня в покое не оставит, поэтому лениво заметила: «Ладно, сейчас напишу ей». «А просто позвонить нельзя?» — посетовала она. «Вечно вы все пишете, пишете, вместо того, чтобы встретиться и нормально поговорить». «Мы и так вполне нормально разговариваем», — вяло отбивалась я. «А встречаемся каждый день в школе, куда уж чаще, будто ты ни с кем не переписываешься». «Все равно, раньше было по-другому», — ностальгически заметила она. «Вот вы в выходные сидите каждый со своим телефоном и называете это общением, а мы встречались и ходили гулять, в кино, в гости». «Ладно, ладно, сейчас соберусь и пойду гулять», — проворчала я. «В кино, в гости и на каток. И вообще, радоваться надо, что у тебя ребенок такой послушный и беспроблемный, нигде не шляется, спокойно сидит дома». «Иди уже, послушный ребенок», — рассмеялась мама. «А то сейчас поведу тебя на детскую площадку, как маленькую». «Сдаюсь». Я подняла руки и открыла мессенджер. Ленка была в сети, и я бодро отстучала пробное послание. «Привет, чем занимаешься?» «Привет, уроками». Незамедлительно отозвалась она. «Ты на коньках умеешь кататься?» — спросила я с места в карьер, не став развивать тему уроков. «Умела когда-то, давно не пробовала». «Тогда пошли на каток», — предложила я. Ленка помолчала, а потом ответила. «У меня новых коньков нет, а старые давно малы». «Там прокат есть?» — предложила я, не надеясь на успех. Но подружка вдруг вдохновилась этой идеей. «Тогда давай, 100 лет на коньках не стояла. Заходи за мной». предложила я. «Лена, наконец-то!» — бурно приветствовала ее моя мама, когда подружка робко нарисовалась на нашем пороге. «100 лет тебя не видела и не слышала!» «Вступай в группу нашего класса!» — вмешалась я. «Только меня там не хватало!» — воскликнула мама и вновь обратилась к Ленке. «Заходи почаще, всегда тебе рады!» Подруга кивнула, явно смущенная таким бурным приемом. «После катка приходите чай пить», — продолжала мама. «Мы лучше там, в буфет, сходим», — вмешалась я, кладя в карман кошелек, и, пресекая возражение, пояснила. «Ты же сама говоришь, что мы все время дома сидим, вот и выйдем в свет». «Ну ладно», — разрешила мама с сомнением в голосе, и вдруг предостерегла. «Только с мальчиками долго не гуляйте». Меня словно горячей водой окатило. Неужели она все-таки видела меня с Денисом или просто догадалась? «Мама!» — весьма натурально возмутилась я, справившись с волнением. «За кого ты нас принимаешь? С какими такими мальчиками?» «Ну ладно, ладно!» — усмехнулась она. «Это я так, к слову!» «Сама себе противоречишь. То ходи, то не ходи!» — буркнула я на пороге, уже захлопывая дверь. Пока мы вызывали лифт и ехали вниз, Ленка молчала. В конце концов, я не выдержала первой. «Что?» «Колись!» — невозмутимо заметила она. «В чем?» — смутилась я. «Я не твоя мама, меня так легко не заболтаешь», — заметила моя немногословная, но очень проницательная подруга. «Зачем ты меня на каток вытащила?» «Покататься, пообщаться!» — промямлила я. Я тянула время, чтобы отсрочить разговор. В том, что признаться все-таки придется, я уже не сомневалась. Ленка о чем-нибудь расспрашивала редко, но метко. Мы вышли из подъезда. Мама оказалась права, выгоняя меня, а заодно и Ленку из дома. Для похода на каток погода сегодня была самая подходящая. Декабрь еще не начался, но на улице уже стоял легкий минус. Недавно выпавший снег уже растаял, но с утра подморозило, и сейчас на улице было сухо и чисто. Я с удовольствием вдохнула холодный свежий воздух, и мне в голову пришло неожиданное соображение, которым я поспешила поделиться с подругой. «Слушай, я сейчас подумала, а ведь первый холодный день осенью может радовать так же, как первый теплый день весной. А все почему?» «Когда мы отвыкаем от каких-то ощущений, то потом так приятно испытать их вновь?» «А если те ощущения были неприятные?» — уточнила прагматичная Ленка. «Что?» — сбилась с мысли я. «Если ощущения, от которых отвык, приятные, то это понятно», — пояснила она. «А если нет?» «Да, конечно, ты как всегда права», — вздохнула я. Вечно Ленка гасит полет моих фантазий и возвращает меня с небес на землю. «И вообще, ты меня не отвлекай!» Она словно прочитала мои мысли. «Что там у тебя стряслось на этот раз?» Прослушав душещипательную историю про знакомство с хоккеистом Денисом и наше безумное чаепитие, подружка надолго замолчала. «Что?» — занервничала я. «Что-то не так?» «Да все так!» пожала плечами она. «Только тебе же вроде наш Ванечка раньше нравился». «Ну да, сначала понравился», — стушевалась я. «Но он что-то нос сильно задирает. Ну его». «Теперь, значит, у нас на повестке дня спортсмен», — дотошно уточнила она. «Не знаю», — с досадой отозвалась я. «А меня ты позвала, потому что стрёмно одной идти и снова с ним встречаться», предположила моя прозорливая подруга. Я угрюмо молчала, не ожидала, что она так легко и быстро вычислит мои тайные планы. «Да ладно, я не обижаюсь», — снисходительно заметила Ленка. «Только пообещай, если я попрошу составить мне компанию, ты тоже не откажешься». И я, конечно, клятвенно пообещала. Ленка довольно быстро подобрала себе в прокате коньки, и мы переоделись и выкатились на лед. Я старалась не вертеть головой и не разглядывать публику слишком уж пристально, но получалось неважно. Подружка, заметив мое состояние, предложила: «Давай я посмотрю, как он выглядит». Я задумалась, не зная, как описать внешность нового знакомого. «Высокий», — наконец выдавила я. «Подбородок острый, глаза серые». «А одет как?» — перебила мою романтику Ленка. «Не помню», — с удивлением вынуждена была признать я после недолгого раздумья. «Да, Ира», — хмыкнула она, — «вижу, дела плохи, но пока никого подобного я тут не наблюдаю. Давай покатаемся, а то мы людям мешаем». Мы стояли у бортика недалеко от калитки, и всем входящим-выходящим приходилось нас огибать. «Поехали!» — скомандовала Ленка, отпуская руки, и с удивлением заметила. «Надо же, еду! Хотя последний раз стояла на коньках, когда... уже и не вспомню». «Механическая память!» — кивнула я. «Если научился что-то делать, уже не забудешь». «Ты не рассуждай давай, а поезжай!» — потянула она меня. «Не могу!» — пожаловалась я. «Пока только вдоль бортика езжу. Я-то, в отличие от тебя, на коньках всего третий раз, даже второй с половиной». «И не научишься, если все время будешь за бортик держаться. Одной ногой отталкиваешься, потом второй...» «Знаю», — проворчала я, — «учил меня уже тут один». «Пока место вакантно, я тоже могу тебя поучить», — хихикнула подруга. «Давай руку». «Не надо», — помотала головой я. «Упаду, так одна». «Да, сегодня тебя поднимать, похоже, некому», — съехидничала она. «Хорош прикалываться», — поморщилась я. «Уже жалею, что все рассказала. Надеюсь, у тебя хватит ума ни с кем не делиться». «Твою страшную тайну скоро узнают все», — округлила глаза Ленка и легко поехала вперед, громко приговаривая на ходу. «А Ира познакомилась с...» «Тихо!» — прошипела я, устремляясь за ней. Опомнилась, только обнаружив, что бортик остался далеко в стороне, а я торчу почти посреди катка, неловко растопырив руки и боясь тронуться с места. «Лен!» — робко позвала я, однако подруга уже уехала далеко вперед. Оставалось только ждать, когда она сделает круг, вернется и оттранспортирует меня обратно к бортику. Перспектива еще раз растянуться на льду категорически не прельщала, но меня все старательно огибали, так что пока видимой опасности не наблюдалось. Какая-то маленькая девочка, уже давно и пристально наблюдавшая за мной, подъехала и поинтересовалась. «А вы знаете коньки?» «Нет», — мрачно ответила я, — «не знаю». «Ужас, ко мне уже обращаются на «вы». Смотрите, я вам покажу», — предложила она, развернулась и резво поехала к бортику. Я усмехнулась, провожая ее взглядом. «Если бы научиться кататься было так просто». Когда смотришь выступления фигуристов, кажется, что у них тоже все получается легко и естественно, само собой. А хоккеисты будто бы вообще живут на коньках. Вдруг кто-то ощутимо хлопнул меня по плечу, и я едва устояла на ногах. «Привет! Давно не виделись!»